Так, хорошенькое дельце ты меня опять втравил. Мой голос, летящий по проводам в Мехико-Сити, был голосом Оливера Харди. Харди Оливер, 1892-1957, и Лоурел Стэн, 1890-1965, знаменитая голливудская комическая пара, мастера эксцентрических сценок. «Олли!» — воскликнула Пек голосом Стэна Лоурела. «Скорее лети сюда! Спаси меня от мумий в Гуанахуато!» Стэн и Олли. Олли и Стэн. С самого начала мы с Пек называли наш роман романом Лоурела и Харди, потому что с детства были в них влюблены и здорово навострились подражать их голосам. «Почему ты ничего не делаешь, чтобы помочь мне?» – закричал я, подражая мистеру Харди. А Пек в роли Лоурела запищала в ответ. «Ох, Олли, ну, словом, кажется, я...» И вслед за этим наступила тишина. Мы только вздыхали с отчаянием, и наши вздохи, наша жажда встречи, наша любовная печаль проносились в Мехико и обратно, мили за милей и доллар за долларом. А доллары-то платила Пек? «Нет, Стэн, тебе это не по карману», — вздохнул я наконец. «И у меня уже начинает побаливать там, куда аспирин не попадает. Стэн, милый мой Стэнли, пока». «Олли», — схлипнула Пек. «Дорогой мой Олли, пока». Как я уже сказал, Крамли ошибся. Ровно в 1:12 я услышал, как у моего дома затормозил похоронный автомобиль. Я не спал, и по мягкому шороху, с каким машина остановилась у дверей, понял, что это лимузин Констанции Реттиген. Он тихонько жужжал, ожидая, когда я отзовусь. Не задавая ни Богу, никому другому никаких вопросов, я вскочил и машинально оделся, не замечая, что натягиваю на себя. Тем не менее, я почему-то надел темные брюки, черную рубашку и старую синюю куртку. Только в Китае ходят на похороны в белом. Целую минуту я стоял, сжимая ручку двери, не мог собраться с духом, чтобы повернуть ее и выйти из дому. Подойдя к лимузину, я сел не на заднее сиденье, а на переднее, рядом с Констанцией, которая, не поворачивая головы, смотрела прямо перед собой на белые и холодные волны прибоя. По ее щекам текли слезы. Не проронив ни слова, она медленно тронулась с места. Скоро мы уже были на середине Венецианского бульвара. Я боялся задавать вопросы, страшась услышать ответ. Примерно на полпути Констанция проговорила. «Меня охватило предчувствие». Больше она ничего не прибавила. Я понял, что она никому не звонила, просто едет проверить свое предчувствие. Как потом выяснилось, если бы даже она и позвонила кому-нибудь, было бы уже поздно. В 11:30 мы подъехали к дому Фанни. Мы не выходили из лимузина. Мы не выходили из лимузина, по щекам Констанции катились слезы, и, по-прежнему глядя перед собой, она сказала: «Господи, у меня такое ощущение, будто во мне весу 5 пудов, двинуться не могу». Но, в конце концов, двинуться все же пришлось. Когда мы уже поднялись до середины лестницы, Констанция вдруг упала на колени, зажмурилась, перекрестилась и прорыдала. «О, Господи, Господи, сделай так, чтобы Фанни была жива, сделай, Господи!» Я помог ей, опьяневшей от горя, подняться наверх. На площадке 2-го этажа нас встретила темнота и сильный, словно засасывающий сквозняк. Где-то за 1000 миль на другом конце ночи, в северном крыле этого дома, кто-то открыл и закрыл дверь. Вышел подышать воздухом или спасался бегством. Одна тень переплеталась с другой. Минуту спустя до нас долетел пушечный выстрел захлопнувшейся двери. Констанция пошатнулась на своих каблуках, я схватил ее за руку и потащил за собой. Мы двигались сквозь непогоду, и вокруг становилось все холоднее, все влажнее, все темнее. Я опустился бегом, не своим голосом бормоча заклинания, пытаясь спасти Фанни. «Все в порядке, она у себя в комнате», — твердил я мысленно магические формулы. «Она у себя вместе со своими пластинками, портретами Карузо, гороскопами, майонезными банками, со своим пением». Она действительно была у себя. Дверь ее комнаты висела на петлях. Фанни лежала на спине, прямо на линолеуме, посреди комнаты. «Фанни!» – закричали мы в один голос. «Вставай!» – просилась у нас на язык. «Тебе нельзя лежать на спине, ты задохнешься. Ты 30 лет не лежала в кровати. Ты можешь спать только сидя. Вставай, Фанни!» Но она не шевелилась, она ничего не говорила, она не пела и даже не дышала. Мы опустились подле нее на колени, взывая к ней шепотом, молясь про себя. Мы стояли возле нее на коленях, будто два кающихся грешника, будто молящиеся паломники. Мы тянули к ней руки, будто целители, словно это могло что-то изменить. Словно своим прикосновением мы могли вернуть ей жизнь. Но Фанни лежала, устремив глаза в потолок, точно хотела сказать: «Откуда здесь взялся потолок? И почему я молчу?» Все было очень просто и очень страшно. Не то Фанни сама упала, не то ее толкнули, но встать она не смогла. Она лежала здесь одна среди ночи, пока не задохнулась от собственной тяжести. Не нужно было особых усилий, чтобы удержать ее в этом положении, не дать ей повернуться. Не надо было ни душить, ни наваливаться на нее. Никакого насилия не требовалось. Нужно было только постоять над ней и убедиться, что она не может перевернуться, опереться на что-нибудь и подняться. Достаточно было понаблюдать за ней минуту-другую, пока она, наконец, совсем не затихла, а глаза не остекленели.